Всем привет, дорогие слушатели! Как вы уже заметили, на канале «Перевален рубеж» за 10 тысяч подписчиков. Позади много интересных пранков, впереди еще больше. Спасибо тем, кто слушает нас с самого начала, и тем, кто только недавно начал. На достигнутом мы не остановимся, будем развиваться дальше и совершенствоваться. Впереди много планов по поводу развития проекта. Вас ожидают множество интересных пранков. В свою очередь, я призываю всех подписчиков помогать в создании этих пранков. Как, спросите вы? Очень просто. У нас есть телефон для принятия входящих звонков, вот его нужно распространять. Не тупо выставлять объявления какие-то, этого делать не нужно, а раздавать телефон фирмам, агрессивным персонажам, хачам и другим людям. Запишите телефон. +7 901 904 36 11. Записали? Все, теперь все зависит от вас. Еще раз спасибо всем тем, кто слушает и поддерживает нас. Вместе мы сделаем лучший пранк-ресурс Рунета.